Лох, лоха, лохи, лохов, о лохах. Сказали мне как-то коллеги из студии «Пилот ТВ», с которой мы сняли немало правильных и безошибочных передач, в непринужденной производственной беседе. Что это вы, Ольга, нам слова такие трудные и неактуальные предлагаете? Крестьяне-христиане, поганые язычники какие-то. Нет, чтобы просветить народ, как ставить ударение в разных формах такого употребительного сегодня слова, как «лох». Я, конечно, сначала сказала «нет», а потом, подумав, добавила, чтобы рассказать о лохах, не о лохах, как могли бы многие подумать, мне нужно кое-что посмотреть в специальных, посвященных арго, словарях. Сказано, сделано. Что меня потрясло, так это обилие лохов в нормативных справочниках. Может, сказывается то, что страна дураков и плохих дорог превратилась в страну лохов, и вместо старых добрых надписей типа «Саша дурак» появились новые, где Саша уже лох? Как бы то ни было, русский орфографический словарь фиксирует. В именительном падеже «лох» в родительном появляется форма «лоха». Словарь «Русское словесное ударение» расставляет акценты. В единственном числе «лох» — «лоха», во множественном — «лохи», «лохов» и так далее. Прописался лох, наивный доверчивый человек, и в толково-словообразовательном словаре Ефремовой, где рядом со словом стоит помета «разговорная, сниженная». Лохи существовали в России с незапамятных времен. В словаре «Даля» есть «лох», «лоховес», «разиня», «шалопай», на афинском «мужик», «крестьянин» вообще. Но приводится и другое, кстати, тоже попавшее в словарь Ефремовой значение. «Семга» — лосось, облоховившийся по выметке икры. Лосось для этого поднимается с моря по речкам, а выметав икру, идет еще выше и становится в омуты, чтобы переболеть. Мясо белеет, плеск из черни переходит в серебристость, подо ртом вырастает хрящеватый крюк, вся рыба теряет весу иногда наполовину и называется лохом. Как бедного больного лосося можно брать буквально голыми руками, так и разиню простака, просто грех на чем-то не поймать. Вот как думали, наверное, о Фене, бродячие торговцы, придумавшие тайный язык. Что же можно сегодня найти в словарях арго? Во-первых, самого лоха. Еще раз напомню, жертву обманов и афер нового дурака в противовес новому русскому. Человека, не достигшего успеха в какой-либо сфере деятельности. Во-вторых, рядом с лохой, подалю, глупой бабой, дурищей дурындой, появилась лохиня, дура, растяпа, недотепа. В-третьих, народ придумал лохотрон – игру, лотерею, в ходе которой путем обмана у участников игры выманивают деньги. В-четвертых, парк общественного транспорта пополнили лоховозы, перевозящие тех, кто не в силах заработать на крутую тачку. В-пятых, в стране и в словарях появились лоходромы, места, где лохов пруд пруди. И это все? Нет, есть еще одно значение у слова «лох» – «дикая маслина». Кустарник или деревце с узкими серебристыми листьями, душистыми цветками и съедобными ягодами. И сами эти ягоды. В принципе, это к нашим лохам впрямую не относится, но лоха кинуть — все равно, что эту ягодку проглотить, а косточку выплюнуть.